Это единственная причина, не выдержала она. Нет. Я хочу сделать это, как полагается. А украсть твою невинность, не убедившись, что мне позволено сделать тебя своей, это худший вид подлости. Я хочу жениться на тебе, Мелисса, а не обесчестить, если случится немыслимое и нас разлучит. Ее сердце наполнилось таким теплом, что ей захотелось стиснуть его крепко до боли, если случится немыслимое. Ну что же, она попросту этого не допустит. Глава 23. Мелисса, наконец, проскользнула в свою комнату и, взглянув на часы, поразилась. До рассвета осталось не больше часа. Линкольн не сразу повез ее домой, зная, что теперь они, возможно, встретятся очень нескоро, не говоря уже о том, чтобы остаться наедине. Ей тоже не хотелось уходить, поэтому они, сидя в обнимку, еще долго болтали, как все молодые пары, стремящиеся получше познакомиться, и старались не упоминать о ее семье. Им было так хорошо вдвоем. Он старался не прижимать ее к себе слишком сильно, и если оба мечтали о поцелуях, то держали свои мысли при себе. Правда, он ненадолго припал к ее губам, перед тем, как слегка шлепнуть и подтолкнуть к дверце кареты. Несмотря на бессонную ночь, Мелисса совсем не устала. Ей о многом следовало подумать, но к своему величайшему удивлению она уснула, едва коснувшись головой подушки, и проспала до полудня. Поспешно одевшись, девушка немедленно отправилась на поиски Йена VI. Оказалось, что он как раз обедает в столовой вместе с Джастином. Они о чем-то спорили, по крайней мере, Джастин так повысил голос, что его было слышно из коридора. Они сидели на противоположных концах стола. Стол был очень длинным, и, может, именно поэтому Джастин так кричал, хотя Мелисса сильно в этом сомневалась. При ее появлении оба замолчали и так сладко заулыбались, словно вовсе не они только что обменивались злобными взглядами. «Я очень рада, что твоя мать не видела всего этого, Джастин». Джастин залился краской. «Просто мы кое в чем не согласны». «Я не об этом, а вот о чем», — пояснила она, и, подняв очень изящную цветочную аранжировку, украшавшую центр стола, швырнула в голову Йена. Тот с привычной ловкостью увернулся, но, к счастью, по мнению Мелиссы, это было счастьем, хотя Йен, возможно, считал иначе. На столе было еще много всего, и поэтому за цветами последовала тарелка». Йену удалось и на этот раз избежать удара. Вскочив, он умоляюще поднял руки. «Мелли, милая, я понимаю, из-за чего все это, но если дашь мне минутку объясниться...» «Две секунды, пока в тебя не полетел графин с водой», — предупредила она. «Я хотел сказать тебе...» «Неужели?» «Но поскольку я этого так и не дождалась, доброе намерение считается, верно?» «Так решил Йен первый». «По-твоему, я не поняла, с каких это пор ты свято следуешь его приказам?» «Когда они имеют смысл». «Вот как! Оказывается, тут еще и смысл есть!» — саркастически улыбнулась она, пронзив провинившегося негодующим взглядом. «Прекрасно! Горю желанием услышать, в чем дело!» «Этот человек способен на жесточайшее насилие, Мелли. Мы никоим образом не можем позволить ему ухаживать за тобой». «Жесточайшее? Вот как! Интересно, сознаешь ли ты, что то же самое можно сказать о тебе и о каждом из твоих братьев?» Йен смущенно потупился. «Не совсем. Мы никогда не безумствовали так, как он, и не сходили с ума». «Вздор!» — фыркнула Мелисса. «Он не более безумен, чем ты или я». «Но он не может сдержать свои порывы». «Я никогда не видела его в гневе. Зато не раз наблюдала, как Макферсоны проявляли свой знаменитый фамильный характер. Значит, и вас можно считать сумасшедшими». «Ты не знаешь, что он наделал», — настаивал Йен.